Беннет, брат Элизабет, в отличие от сестры, особым умом не отличался, характером был безвольным и с завидным постоянством попадал в плохие компании. Бетти искренне беспокоилась о старшем брате, и часто успевала вытащить непутевого из передряг до того, как тот умудрялся наворотить дел, но однажды, она не успела. Беннет вместе со своим другом Гордоном Савински, бойфрендом Бетти на тот момент, задолжали огромную сумму денег мафиози Блэки Гэкстону. И когда пришла пора деньги возвращать, Савински исчез, сбежал, оставив и друга, и девушку в одиночку разбираться с последствиями. Головорезы Гэкстона не заставили себя ждать и явились за долгом прямо домой к Брантам. Возвращать было нечего, поэтому бандиты устроили разбой, во время которого Элеонора Джеймсон ударилась головой об кофейный столик, что привело к необратимому повреждению ее мозга. Произошедшая трагедия вынудила Элизабет быстро повзрослеть. Она бросила школу и начала работать, чтобы иметь возможность хоть как-то оплачивать медицинские счета матери и возвращать долги брата. Она трудилась по совместительству у нескольких мелких работодателей и успела сменить не одну компанию. Часто ее брали только на неполный рабочий день, а если удавалось найти работу с полным графиком, то лишь как временную замену на короткий срок. Но недавно Бетти улыбнулась удача. Джон Джеймсон, главный редактор газеты Daily Bugle, предложил ей должность личного секретаря. Элизабет, конечно, понимала, что Джеймсон делает это только из сочувствия к ней и симпатии к ее матери, прежней личной помощнице Джеймсона, но ее это нисколько не волновало, она была не в том положении, чтобы отказываться. И вот когда девушка уже собиралась принять предложение главного редактора Daily Bugle, ей позвонили из компании Allritics Publisher, куда она не так давно посылала свое резюме. Не то чтобы Элизабет действительно рассчитывала там работать, просто рассылать свои резюме по многочисленным компаниям США, в надежде, что хоть одна из них отзовется, стала ее привычной рутиной. Она отправляла резюме каждой организации, которая открывала вакансию на более-менее подходящую для нее должность. Элизабет спокойно сознавала, что анкета ее совсем не заслуживает внимания. Высшего образования нет, среднее, школьное, незаконченное, опыт работы только в мелких компаниях без карьерного роста или хотя бы видимой стабильности, сплошное разочарование. Было совершенно очевидно, почему ни одна уважаемая компания не хотела брать себе на работу такого специалиста. Но Бетти упорно отказывалась терять надежду на лучшую жизнь и продолжала рассылать резюме, периодически внося туда коррективы. И вот теперь, когда девушка уже почти получила достойную работу и собиралась на время прекратить досаждать HR-менеджерам, ее пригласили на собеседование в издательский дом, в который стремилось попасть огромное количество опытных специалистов в сфере журналистики и издательского дела. Элизабет не поверила, решила, что это мошенники. Разве могут ее, неопытную и необразованную, пригласить в компанию, которая, по убеждению многих экспертов в сфере бизнес-аналитики, совсем скоро станет одной из самых перспективных в своем направлении? Девушка в этом сильно сомневалась. Но с другой стороны, разве не этого она хотела? Отправляя резюме, Элизабет было хорошо известно, что из себя представляла эта издательская компания. Да, редакция продолжительное время находилась в глубоком кризисе и даже едва не стала банкротом, но теперь, когда ее взял в свои руки Алекс Рид, человек, умеющий превращать безнадежное в совершенное, Бетти была уверена, компания выберется из кризиса с быстротой молнии и станет самой успешной и процветающей в своей сфере. Ведь за что бы ни брался Алекс Рид, он доводил дело до совершенства, возрождал звезд, заставлял их сиять, поднимал их на музыкальную арену и с легкостью поднимался туда сам, возводил на вершину игровую индустрию, создавал уникальные книги, побуждал читать, вдыхал в давно забытой жизни и покорял. Бетти нравились труды Рита все без исключения, и иногда в мечтах она думала, что было бы замечательно когда-нибудь в будущем с ним поработать, когда-нибудь, когда она станет кем-нибудь. И вот это когда-нибудь настало, причем абсолютно неожиданно, и, когда она наконец поняла, что все взаправду, что ей действительно позвонили из Allritics Publisher, она испугалась все разом потерять. Раньше Элизабет никогда не стояла перед выбором. Суровая реальность всегда предоставляла ей один, единственно возможный путь. Но теперь ее ждали и там, и тут. Впрочем, тут было реальным и обещанным, а там недосягаемым и неопределенным. Здесь она могла быть полностью уверена, что получит работу в Daily Bugle, что Джеймсон сдержит слово и даст ей должность секретаря. в то время как в Star City она должна пройти собеседование, и наверняка не из простых, и что если она попросит Джеймсона немного подождать ее, поедет в Star City, провалит собеседование, наверняка провалит, и в итоге потеряет все. Да, оклад там больше, чем в Daily Bugle, но стоит ли ради этого рисковать стабильной заработной платой? Может и стоит, особенно когда требуются огромные деньги, когда изо всех сил, изо дня в день пытаешься наскрести сумму, которой хватило бы на оплату медицинских счетов и выплату долга. Но Элизабет на риск не решилась, потому что стабильная работа, приносящая стабильный доход, способна худо-бедно закрывать счета, а пустой кошелек, в случае отказа в приеме на работу, нет. К тому же девушка была в некотором роде благодарна Джону Джеймсону за то, что он протянул ей руку помощи в тот момент, когда она в этом больше всего нуждалась. Он всегда хорошо относился к ней и к ее матери, и, пожалуй, Бетти даже решилась бы в некотором смысле назвать его другом семьи. Окончательно убедившись в верности своего выбора, Бетти позвонила в Allritics Publisher и сообщила, что приехать на собеседование не может и отзывает свое резюме в связи с получением предложения о работе в своем городе. Она предположила, что по обыкновению стандартно вежливый отказ положит всему конец, но к ее удивлению, издательство обязалось взять на себя расходы по перелету, бронированию и временному размещению ее в гостинице. Такое упорство компании в отношении нее привело Бетти в полнейшее замешательство. Следовало бы, конечно же, проявить настойчивость, раз окончательный выбор ею уже был сделан, и смело выразить свой категорический отказ, но Элизабет согласилась. Она попросила Джеймсона об отсрочке на пару дней и прилетела в Star City. Разместившись в забронированной для нее издательским домом гостинице, не переставая при этом удивляться внимательности к своим кандидатам на должность со стороны компании, Элизабет наскоро переоделась в свой лучший деловой костюм и отправилась на собеседование к назначенному времени. Чтобы проявить себя перед отборочной комиссией человеком компетентным и сведущим в литературе и редакторском деле, Бетти всю дорогу на пути в издательский дом изучала в интернете статистику печати последних лет, освежила в памяти собственный список имен перспективных авторов, который ежегодно пополняла исходя из личных убеждений и мнений читательской аудитории, и тренировала заодно дежурную улыбку, что, впрочем, из-за нервов давалось ей тяжелее всего. Но предстать перед отборочной комиссией Элизабет так не дали, а отчего-то сразу повели в кабинет директора компании. На двери, переступив порог которой для Бетти должно было начаться самое тяжкое испытание в жизни, висела табличка с именем Виктория Элизабет Вейл. Девушке до сих пор было неясно, почему с ней собеседование будет проводить сама глава компании. Разве у той не должна быть куча дел? После смены руководства в организации наверняка масса проблем, которые требуют немедленно решения и личного участия директора компании. Администратор, что привел Бетти сюда, постучал в дверь. Прозвучал звучный мужской голос, разрешивший войти. «Значит, беседовать со мной будет не только директор», — подумала девушка. В кабинете, за грудой папок регистраторов, озадаченно уткнувшись в монитор компьютера, сидел молодой человек, он спешно перебирал пальцами на клавиатуре. Девушке показалось, что мужчина страшно занят, и что ее присутствие здесь совсем не кстати, и что, пожалуй, администратор привел ее не по адресу. К тому же в кабинете, кроме этого человека, никого больше не оказалось, что было тоже весьма странно. Наконец молодой человек оторвался от монитора и взглянул на вошедшую, и только тогда Бетти его узнала. Этим человеком оказался директор компании Allritics Entertainment Алекс Рид. Получалось, что беседовать с ней будет не глава издательского дома, а глава материнской компании, которой принадлежит это издательство. «Здравствуйте, мисс Брандт», — поприветствовал Рид гостью, добродушно улыбаясь. «Я Алекс Рид, владелец Allritics Publisher», — скромно представил себя владелец Allritics Entertainment. «Рада знакомству», — сдерживая смущение, отозвалась Бетти. «Пожалуйста, присаживайтесь. Я рад, что вы все же решились приехать в Star City. Надеюсь, вам понравится звездный город. Мистер Рид, вы лично будете проводить собеседование?» — спросила Бетти, сев за стол напротив мужчины. «Все верно. Мы не подождем мисс Вейл?» «Нет, в данный момент она жутко занята. Быть может, у нее получится выкроить немного времени к завершению нашей беседы, но я не стал бы рассчитывать на такую возможность», — сказал Алекс, раскрыв перед собой одну из бесконечных папок на столе. «Мисс Брандт, вы подавали заявку на должность редактора. Все верно?» «Да», — подтвердила Элизабет. Ей хотелось сказать, что в родном городе ей предложили должность повыше и что переезжать из-за должности редактора в чужой город, пусть даже если зарплата здесь выше, она не может. Но слова от чего-то застряли в горле, и она смогла произнести лишь короткое «да». «Нам, безусловно, нужны грамотные редакторы», — произнес Рид. «Но вам, мисс Брандт, я хочу предложить другую должность, более ответственную и, разумеется, более высокооплачиваемую. Я рассматриваю вас на должность секретаря, а если быть точнее, личного помощника директора издательского дома. Что на это скажете?» Элизабет потеряла дар речи. Вот так в одночасье она получила повышение в должности, еще даже не устроившись на работу. Такое неожиданное предложение и пугало, и манило ее. Перспектива стать человеком, оказывающим определенное влияние на решение главы издательского дома, виделась ей очень привлекательной. Быть личным помощником и находиться среди высших руководителей организации она считала делом весьма почетным. Именно из-за того, что Брандт должность секретаря импонировала сильнее всего, она и не хотела менять предложение Джона Джеймсона на должность редактора. Бетти считала, что отлично разбирается в порядке работы секретарей, ведь она росла, наблюдая за деятельностью своей матери, и, помогая ей в делах, успела многому у нее научиться. Поэтому Бетти могла утверждать, что имеет огромный опыт в данной сфере, и вот теперь ей предложили именно ту работу, которую она желала и которая обещала ей более весомый доход и привлекательные условия. «Почему именно я?» – спросила Элизабет, собравшись с мыслями. «Будем честны, мое резюме не заслуживает должного внимания, поэтому даже должность редактора в такой перспективной компании больше удача, чем заслуга. Но вы мне предлагаете должность еще более высокую, и это не может меня не настораживать», — проговорила Брандт. «Вы правы, со стороны, вероятно, это действительно выглядит настораживающе, но, уверяю вас, в моем предложении нет скрытых намерений. Я просто нуждаюсь в человеке, который будет подходить к своей работе со всей возможной ответственностью. И я убежден, что вы именно тот человек, который мне нужен», — расплывчато пояснил мужчина. «И все же мне хотелось бы услышать более конкретный ответ», — непоколебимо произнесла девушка. «Я знаю о вашей непростой жизненной ситуации и знаю, что, несмотря на все злоключения, вы не опустили руки и продолжали бороться за достойное существование. Да, вы не закончили школу и у вас нет высшего образования, но вы брали на себя обязанности специалистов, которые проходят не один год обучения, и делали их работу качественно и без нареканий руководства. Да, вы поменяли слишком много рабочих мест за столь короткий промежуток времени, что должно говорить о вашем непостоянстве, но я знаю, что в вашем случае это происходило от безвыходности положения, а не от безответственности, и интерпретирую такой ваш опыт как умение быстро адаптироваться к переменам, быстро учиться и быть гибким. Я достаточно конкретно ответил на ваш вопрос, мисс Брандт. О, кажется, вам много обо мне известно», — только и смогла проговорить Элизабет после услышанного. «Я не беру на работу тех, в ком не уверен и о ком ничего не знаю. Мне нужны люди, которые подходят к своему делу, как к самому главному детищу. Именно так я создаю успешные предприятия. Я предлагаю вам 600 тыс в год, мисс Брандт. К тому же компания обязуется взять на себя все медицинские счета вашей больной матери и предоставит вам корпоративное жилье, если согласитесь работать в Стар-Сити». Элизабет потребовалась невероятная сила воли, чтобы остаться спокойной. Вот оказывается, что чувствует человек, находящийся в шаге от долгожданной свободы, в шаге от сдерживающих его на одном месте кандалов. Бетти вдруг захотелось получить все или ничего. Ей захотелось вздохнуть полной грудью, и на меньшее уже была не согласна. Она вдруг твердо решила, что намерена отплатить Алексу Риту за предоставленную возможность искренней, самоотверженной работой, но для этого ей нужно было окончательно избавиться от вечно отвлекающих ее от работы мыслей, от долгов брата. И Элизабет решилась на безумную вещь. «Мистер Рид», — обратилась она, сильно нервничая, — «не могли бы вы выдать мне зарплату авансом за полгода? Знаю, это эгоистично с моей стороны, но...» «Без проблем», — прервал он девушку на полуслове, — «могу выдать хоть за год вперед. Итак, значит, мы с вами договорились», — растянулся мужчина в довольной улыбке. «Соответствующие бумаги подпишите с мисс Вейл. Я введу ее в курс дела». «Благодарю вас», — только и сказала Бетти, изо всех сил сдерживая слезы. Она не хотела, чтобы Рид видел ее такой, и отвернула лицо к окну. И впервые, взглянув сквозь тонкие стекла наружу, она подумала, насколько же прекрасен мир. Глава 224. Новый мэр Стар-Сити. Как только девушка покинула кабинет, я с облегчением вздохнул. Еще пару дней назад, впервые увидев среди множества присланных анкет резюме Бетти Брандт, я испытал истинно радостное волнение. Получалось, что она еще не работает секретарем Джона Джеймсона в Daily Bugle. Я прекрасно помнил, каким именно персонажем была Бетти. В частности, мне было хорошо известно, что если бы не она, Джеймсону было бы совершенно некогда тревожиться о судьбе Человека-паука и уж тем более некогда подыскивать новые поводы и способы того оклеветать. Тогда он был бы занят решением кучи проблем, которые Брандт после устройства на работу взяла под свою ответственность, тем самым сняв с владельца редакции все важные обязательства. Эта девушка была одной из немногих секретарш, которым когда-либо удавалось соответствовать строгим стандартам Джеймсона, терпя при этом его вспыльчивый характер. Лишь ей удавалось временами вызывать недовольного главу редакции к смирению и осмыслению своих поступков. Зная о таком будущем, я прекрасно понимал, что Бетти Брандт стала бы для Виктории лучшим помощником. Но проблема пришла откуда не ждали. Ни с того ни с сего девушка, после приглашения ее на собеседование, перезвонила нам и заявила, что отзывает свое резюме и собирается принять предложение о работе в своем родном городе. Дело ясное, что редакции Daily Bugle. У меня чуть инфаркт не хватило от таких новостей. Благо я убедил ее приехать в Стар-Сити, предложив оплатить дорогу. А потом дело оставалось за малым. При личной встрече привлечь ее интерес к работе в издательском доме, предложив больше денег. И это сработало. Когда я согласился выдать ей зарплату за год вперед, я сразу же почувствовал, как ее благосклонность ко мне взлетела до небес. Теперь я мог быть полностью уверен, что девушке можно доверить любой секрет, она ни при каких обстоятельствах их не выдаст. Поэтому исполнение ее маленькой просьбы стоило того. К тому же я понимаю, зачем Элизабет нужны эти деньги. И думаю даже, что если коллекторы мафиози после уплаты ею долгов брата продолжат ее донимать, мне придется вмешаться и доходчиво объяснить бандитам, под чьей защитой отныне находится мисс Брандт. Хм, так что же получается, теперь Джей Джона остался без своей верной помощницы, как же он теперь будет-то? Ну ничего, думаю, разберется. А мы, чтобы Джеймсон не расслаблялся, откроем в издательстве отдел, доносящий до читателей истории о славных похождениях героев, в противовес клеветническим статьям в Daily Bugle. Виктория уже утвердила новый вектор развития компании – журналистику. Почему бы тогда нам не взяться за освещение деятельности супергероев и злодеев более масштабно? Питеру Паркеру приходилось трудно, когда редакция Daily Bugle бралась обвинять его во всех смертных грехах, а заступиться за несчастного паучка всегда было некому. Если моя задумка удастся, у Джеймсона появится противник, который будет защищать героев, в том числе и ненавистного ему Человека-паука. Сдается мне, в этом случае мы станем непримиримыми врагами. Но я не могу отступать, ибо кто, если не я? Несмотря на то, что у Вики наконец появился помощник, помощи от него в ближайшее время ждать не приходилось. Бетти была занята окончательным переездом в Стар-Сити и бумажной волокитой, которую требовалось пройти, чтобы стать сотрудником Allritics Publisher. Поэтому Вейл по-прежнему взваливала на свои плечи всю ношу по перестройке издательства. Мы уже решили с ней, что в ближайшие две недели издательство выпустит в печать 7 книг. Это два продолжения полюбившихся всеми фэнтези-романов. «Властелин колец», «Две крепости» и «Гарри Поттер и тайная комната». Три произведения, которые уже давно ждут часа своей публикации. «Заводной апельсин», «Гордость и предубеждение», «Аллегорическая повесть-сказка «Маленький принц» и «Два детектива», которые я написал по приезде в Звездный город. Как я уже неоднократно заявлял, Стар-Сити – настоящий рай для художников, поэтов и писателей. В этом городе вдохновение никогда не иссякает. И несмотря на то, что я хитрил, ибо, в отличие от всех остальных, мне не приходилось придумывать ничего нового, я просто переносил в этот мир уже знакомые мне произведения, я заметил, что здесь мне печаталось значительно быстрее, нежели в каком-нибудь другом месте. Настоящая мистика. Два детектива, которые я собирался представить на суд читателей в этот раз, считались в моем прошлом мире вечной классикой. Один из них – «Приключения Шерлока Холмса». Это сборник из 12 детективных рассказов о гениальном Холмсе и его друге, докторе Ватсоне, уже ставших в этом мире довольно популярными фигурами. Да, эта книга не с одной длинной, долгой историей, которую все от меня ждали, а сборник из 12 коротких, поэтому чтобы компенсировать людское разочарование, которое неизбежно последует после выхода книги, я решил написать книгу о похождении еще одного детектива, не уступающего в мастерстве и в количестве раскрытых преступлений самому Шерлоку. Мой выбор пал на первый детективный роман Агаты Кристи, «Загадочное происшествие в Стайлзе». Именно здесь впервые появляется бельгийский детектив Эркюль Пуаро вместе со своим верным другом и соратником, капитаном Артуром Гастингсом. Я не хотел, чтобы люди запомнили меня, как автора, сумевшего создать лишь одного гениального детектива. Поэтому я решил явить на радость читателей другого персонажа. Более того, я хотел сделать так, чтобы оба этих детектива существовали в одной вселенной. И, возможно, когда-нибудь могли встретиться друг с другом и вместе раскрыть чрезвычайно запутанное преступление. Поэтому в книгу об Эркюле Пуаро я внес собственные коррективы и сделал существенные намеки и отсылки на Шерлока Холмса, пытаясь донести до читателей мысль, что два детектива живут в одном мире и в одно время. «Мне предстоит много работы», – протяжно вздохнула Виктория. «Полагаю, нам также следует заняться рекламой твоих книг, пожалуй. Свяжись с Розенфорест и начинайте рекламную кампанию. Потратьте на продвижение 70 млн, по 10 млн на каждую книгу. И думаю, настала пора порадовать верных поклонников моего литературного творчества своим обращением». Я включил камеру и начал записывать обращение в Интвиттер. Мой официальный канал уже насчитывал более 29 млн человек. После того, как я выиграл главные награды в области музыки, игры и литературы, произошел стремительный наплыв аудитории, и количество подписчиков взлетело вверх и не прекращает расти до сих пор. После того, как я выпущу новые книги, а также игру КТА, Вице-Циты, моя популярность вновь должна совершить внушительный скачок. Друзья, я всех горячо приветствую, отсалютовал я аудитории. Позвольте вас кое с кем познакомить. Эту прекрасную девушку зовут Вики Вейл, и она директор издательства Allritics Publisher, которая теперь будет отвечать за печать и издание всех моих книг. Да, этот момент настал, сегодня я официально презентую скорый выпуск 7 новых книг в самых разных жанрах. Разумеется, долгожданные продолжения тоже будут в их числе. Более подробно вы можете со всем ознакомиться на официальном сайте компании. Спасибо, что ждали. Надеюсь, вы останетесь довольны. Буду и дальше стараться радовать вас своим творчеством. Пока еще нет конкретной даты поступления книг в продажу, но в любом случае это произойдет в ближайшие 2-3 недели. Осталось совсем немного. Ждите. Стоило мне только загрузить видео, как под ним сразу же стали всплывать комментарии подписчиков. «Давид Магис, я ведь правильно все расслышал, неужели настал тот день, который я уже и не смел ждать? Рид выпустит таки продолжение своих шедевров, мне уже кричать ура или пока еще рано?» Кай Костелло, это лучшая новость за сегодняшний день. Раиша Сейфааля, я так давно ждал продолжения «Властелина колец» и «Гарри Поттера», что уж думал не дождусь. Хнык-хнык, нет, я не плачу, просто соринка в глаз ударила. Сильвервинг, надеюсь, Алекс не обошел стороной и написал продолжение истории о похождениях Шерлока Холмса. Я фанат именно детективного жанра. Суншинер Лоллипоп, ребята, вы вообще о чем? Какие книги? Где обещанная компьютерная игра? Мой кошелек уже давно забит деньгами, готов прямо сейчас купить КТА. Вице-Циты, дайте мне игру, книги потом. Ангел Хиарт 0212, не хочешь читать? Так и не возмущайся тут, не в игры же одни играть. Чтением тоже заниматься полезно, а тебе так вообще это не помешало бы. Марс Вильямс, не ссорьтесь, я тоже бы хотел, чтобы игра вышла поскорее, но я согласен провести вечер и за хорошей книгой. Время за чтением проходит незаметно, летит, и может игра выйдет как раз к тому дню, когда вы дочитаете все 7 книг, так что читайте. Еманул Элефант, я только что прочитал лучшую речь, призывающую брать в руки книги. Хочется начать прямо сейчас, чтобы время и в самом деле прошло незаметно. Франк Степхан, Алекс, желаю, чтобы твое вдохновение никогда не заканчивалось. Ведь в ином случае я просто не смогу без твоих книг. Милена Риарер, режим Ждуна включен. Деннис Стаут, режим Ждуна +1. В последние годы Стар Сити переживал не лучшие времена. Возросшая коррупция, безработица, преступность и катастрофа, почти полностью уничтожившая район Глейдс. Правительство не могло, а может и вовсе не пыталась, как-то изменить плачевную обстановку в городе. Жители ждали перемен, надеялись, что найдется хоть кто-то, кому будет не безразлична судьба Стар-Сити. В каком-то смысле их молитвы были услышаны, ибо в город действительно пришел тот, кто очистил улицы от преступников и вернул жителям возможность, не опасаясь за свои жизни, выходить по ночам на улицы. Но, к сожалению, их новый герой в зеленой маске не мог коренным образом изменить политическую ситуацию. Для этого нужен был человек, способный взять на себя управление городом на высшем уровне и вытащить Стар-Сити из затянувшегося кризиса. И такой человек тоже появился. Оливер Куин, глава крупнейшей в городе компании Куин Консолидатед, выдвинул свою кандидатуру на должность мэра Стар-Сити и вступил в политическую гонку. Вначале жители не слишком благосклонно отнеслись к выходке миллиардера, так как в массовом сознании горожан еще были живы его эксцентричные выходки. Да, все признавали, что после более чем пятилетнего отсутствия, Оливер Куин вернулся совсем другим человеком. Тот неугомонный мальчишка исчез, и на его место пришел взрослый мужчина, который за пару лет сумел сделать для города больше, чем пытались сделать официальные власти Стар-Сити десятилетиями. Его репутация стремительно росла, и горожане все больше и больше стали убеждаться, что идея сделать Оливера Куина мэром города не так уж и плоха. Единственное, что их беспокоило, это возможные перемены в намерениях Куина после его вступления в должность. Жители боялись, что, встав у руля, Оливер изменится, перестанет помогать жителям и станет, как любой руководитель до него, бессовестным лжецом и лицедеем. Но Оливер все же сумел убедить обеспокоенный народ в том, что намерения его чистые и должность мэра никак не изменит его стремления и желаний помогать городу. Он утверждал, что это, напротив, только поможет ему еще решительнее и быстрее менять плачевное положение Стар-Сити к лучшему. И вот сегодня настал тот день, когда мистер Куин официально возложит на себя руководящие обязанности и станет во главе звездного города. Народ поверил в его искренность и отдал за него большинство голосов. Прямо сейчас в мэрии была собрана толпа из журналистов, политиков, офицеров и самых влиятельных людей города. Они пришли поздравить Куина с победой, послушать, как Оливер будет приносить присягу, давая обещания верой и правдой исполнять свои новые обязательства перед народом Стар-Сити, а после, разумеется, перекинуться с ним парой слов, в надежде наладить приятельские отношения с будущим мэром. Оказавшись в просторном вестибюле, я прошелся глазами по огромной толпе присутствующих в надежде отыскать знакомые лица. Благо мое зрение в несколько раз превосходило стандартные человеческие показатели, а потому я быстро нашел тех, кто был мне нужен. Тиа Куин даже после завершения выборов и победы брата все еще оставалась жутко занятой. Я поймал ее взглядом, когда она, стоя у лестницы на второй этаж, деловито инструктировала рабочий персонал, видимо, стараясь не допустить разного рода оплошности во время инаугурации. Недалеко от сцены, на которой вскоре должен появиться новоизбранный мэр, стояли Фелисити Смоук, на правах невесты, и Джон Дигл, в качестве верного телохранителя. Именно Джон заметил мое приближение, ибо постоянно озирался по сторонам, дабы не упустить никого подозрительного и, если что, заранее предотвратить опасность. Если бы он не шепнул о моем прибытии, то девушки, скорее всего, даже не заметили бы мое присутствие. Одна была головой погружена в работу, а вторая не обращала ни на кого внимания, пребывая в ожидании своего суженого. Слова спартанца позволили им наконец отвлечься и посмотреть на меня. Я улыбнулся и помахал им рукой. Лицо Тиа сразу же озарилось радостной улыбкой, она тут же забыла о своих делах и кинулась в мои объятия. Я прижал девушку к себе, вдохнул аромат ее волос и одарил ее коротким, но не менее страстным поцелуем. Так как здесь было слишком много глаз, нам пришлось в спешном порядке отстраниться. Но взглянув друг другу в глаза, мы безмолвно обещали, что позднее непременно наверстаем упущенное. «Всем привет», — поприветствовал я друзей. «Фелисити, сегодня ты чудесно выглядишь. Джон, мне кажется, или с нашей последней встречи ты стал еще больше». Черный мужчина на мои слова лишь усмехнулся. «Сегодня у команды праздник. Ваш лидер стал мэром Стар-Сити. Теперь-то вы можете вершить правосудие на улицах города на законных основаниях, верно?» «До этого еще рано», — сказала Тиа, позабывшая о своей работе. «Оливер только стал мэром, но у него есть идея о том, как узаконить наши ночные приключения в будущем». «Алекс, давно ты в городе?» — спросила Фелисити. «Приехал поздравить Оливера. Я здесь уже несколько дней, пытаюсь разобраться с издательским домом, который так удачно приобрел Луку Йенсен Солидатит. Притворно бросил я тебе осуждающий взгляд. Что о, тебе было хорошо известно, что издательство находится на грани банкротства. Какие к нам могут быть претензии? Пожала плечами генеральный директор компании Куин. Оливер идет, спохватилась Фелисити. Новый мэр города шел в сопровождении какого-то неизвестного мужчины, скорее всего, председателя городского совета. Они поднялись на сцену, и Оливер был готов принести присягу. Тиа оставила меня одного, дабы лично проследить, чтобы на финишной прямой не произошло никаких эксцессов. Инаугурация – последний этап, после которого мистер Куин официально возьмет в свои руки бразды правления. «Положите вашу левую руку на Библию», – сказал председатель Оливеру, вытянув вперед книгу. «Поднимите вашу правую руку и произнесите клятву. Я, Оливер Куин, торжественно клянусь чтить устав и закон Стар-Сити и добросовестно и беспристрастно исполнять обязанности мэра в соответствии с законом и своими наилучшими способностями. Поздравляю!» – пожал председатель руку новому мэру города. Начались аплодисменты, я тоже не остался в стороне и искренне похлопал пару раз новой должности своего друга. Каждый стремился подойти к Оливеру, поздравить его и оставить у мэра Стар-Сити о себе хорошее впечатление. Вернее, почти каждый. В толпе я заметил девушку, которая мало того, что не стала участвовать в аплодисментах, даже исходя из обычной вежливости, но и не собиралась, по всей видимости, приближаться к Куину. К тому же она источала враждебные импульсы по отношению к новому мэру. Тут бы впору встревожиться. А не задумала ли эта мадам какую-нибудь пакость? Но моя интуиция хранила молчание, а потому никаких опасных происшествий, по крайней мере сегодня, быть не должно. Предвыборная гонка прошла без серьезных эксцессов, ведь с главным поставщиком проблем, а именно, с Дэмиеном Дарком было давно покончено, а потому никто уже не угрожал и не пытался помешать Куину получить должность мэра Стар-Сити. Но как я неоднократно заявлял, в этом проклятом мире комиксов у героя не может не быть злодея. Как только будет побежден один, на его место тут же встанет другой, и так до бесконечности. Из-за моего вмешательства, команда «Зеленой стрелы» расправилась с Дарком раньше положенного, чем заслужила короткий промежуток относительного спокойствия. Но похоже, все опять возвращаются на круги своя, и на пути доблестных героев становится новый злодей. Глава 225. Коробка шоколадных конфет. «Здравствуйте», – поздоровался я с загадочной девушкой. «Меня зовут Алекс, Алекс Рид». Молодая особа азиатской внешности бросила на меня короткий, подозрительный взгляд и равнодушно отвернулась. «Хотите конфету?» – протянул я ей коробку со сладостями, взявшуюся из ниоткуда. Девушка снова промолчала. «Знаете, мне всегда говорили, жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется», — сказал я ей буднично и демонстративно закинул в рот одну шоколадку. На этот раз девушка ответила: «Что вы хотите этим сказать? Я к тому, что никогда нельзя знать наверняка, что преподнесет нам жизнь. Тем не менее мы живем. Каждый день — это новый опыт. Возможно, не всегда такой, какой нам нравится или какой нам хотелось бы, но ценный и поучительный. Зачем вы мне об этом говорите? Просто вы выглядели удрученной, мне захотелось вас приободрить. Вам ведь знакома история Оливера Куина? Жизнь преподнесла ему крайне неприятный, я бы даже сказал, суровый опыт, но в то же время, этот опыт превратил его в человека, за которым люди хотят идти и на которого они возлагают большие надежды. Как вы думаете, Оливер благодарен судьбе за такой опыт или считает, что жизнь обошлась с ним слишком жестоко? А может, он заслужил такую участь?» – холодно бросила девушка. «Может быть, а может и нет. А может, жизнь не выбирает, кому какой опыт насылать. Может, это совпадение, вероятность, случайное стечение обстоятельств, без права выбора, кто знает. Но коробка конфет исчезла из моих рук. Есть моменты, когда жизнь дает нам право выбрать свое отношение к полученному опыту. Этого-то у человека никак не отнять. Вы говорите бессвязную чушь, мистер Рид», — уверенно заключила молодая особа. «Я уже увидела все, что хотела. Прощайте. Все же подумайте о моих словах на досуге, мисс Садачи», — бросил я вслед уходящей девушке. Ее походка на мгновение дрогнула. Видимо, она хотела остановиться, обернуться, выяснить, как я узнал ее имя, но не решилась и продолжила свой шаг. «Эмика Адачи или Эмика Куин, как же будет в итоге правильней? Усадьба семьи Куин. Церемония инаугурации прошла спокойно, непредвиденных ситуаций не возникло, и Оливер, после соблюдения всех формальностей, официально вступил в должность мэра Стар-Сити. Когда все поздравления от вереницы незнакомых в большинстве своем людей новоиспеченным мэром были приняты, Оливер, его команда, ну и я вместе с ними, отправились в усадьбу Куинов, чтобы отметить наконец событие в узком кругу. Зеленая стрела не очень любил громкие пирушки и предпочитал шумному застолью вечер в кругу близких друзей. Хотя в молодости все было наоборот, юный миллиардер обожал сумасшедшие вечеринки. Но 5 лет выживания на суровом острове отменно откорректировали его вкусы. Впрочем, я тоже сторонник тихих посиделок, хотя и в шумной толпе чувствую себя вполне комфортно. Все зависит от конкретного случая, окружения и уместности. Джон Дигдл поднял бокал с шампанским и первым произнес тост. Когда Оливер сказал мне, что собирается баллотироваться в мэры, я засмеялся. Я даже представить не мог подобную картину. Оливер на должности мэра. Но немного погодя, подумав об этом хорошенько, я внезапно осознал, кто, если не он, из-за того, что Оливер мой друг и из-за того, что я знаю его уже давно и долго, мысль о том, что он может стать во главе города, далась мне с трудом. Но ведь, с другой стороны, никто лучше меня и не знает, как сильно он любит свой город и скольким он уже ради него пожертвовал. Подумав об этом, я понял, что именно такой мэр и нужен Стар-Сити, такой, кто сделает буквально все, что в его силах, чтобы защитить, возвысить и изменить этот город. Оливер, за тебя, будь хорошим мэром, не запятнай честь зеленой стрелы. Спасибо, Джон. Я постараюсь, улыбнулся Куин и, подняв бокал с шампанским, опустошил напиток. Вечер прошел в тихой, добродушной обстановке, как того и хотел зеленый лучник. Никаких срочных сообщений не было, и герои смогли слегка расслабиться. Жаль только, что с нами в этот день не было черной канарейки. Лорел Лэнс находилась сейчас в Готэме и вовсю трудилась вместе со Слепительной над новым альбомом. Но она все же связалась с нами через очки голограммы и искренне поздравила Оливера с назначением. Вечер, кстати говоря, не обошелся и без вручения подарков. Джон, Фелисити и Тия вручили Оливеру заранее подготовленные презенты. У меня, конечно же, для героя тоже был особый сюрприз. Что ж, мой друг, начал я длинный монолог. Вот ты и стал тем, на чьи плечи легла ответственность за судьбу Стар-Сити уже официально. Ты должен хорошо понимать, что быть линчевателем в капюшоне по ночам и мэром города при свете дня – задача не из простых. Ведь ты, несмотря на всю свою физическую подготовку, являешься обычным человеком, со всеми вытекающими. На то, чтобы успевать геройствовать и тут, и там у тебя просто не хватит ни сил, ни времени, тем более что сон еще никто не отменял. Будет забавно и грустно, если на очередной ночной вылазке ты просто заснешь. Хотелось бы избежать подобного сценария, вставил Дик. Перспектива тащить сонного Оливера через весь город меня не особо радует. Об этом можешь не волноваться, Джон, успокоил я напарника зеленой стрелы и снова обратился к Оливеру. У меня есть способ, который позволит тебе, мой дорогой друг, похлопал я Куина по плечу, работать практически круглосуточно, лишь изредка, на часок-другой, прерываясь на сон. Знай, я всегда готов поспособствовать тому, чтобы ты работал как можно больше и как можно дольше. Звучит, честно говоря, угрожающе, с притворно подозрительным прищуром заметил лучник. Еще бы, но ты привыкнешь. Тем более беспокоиться ни о чем. В моей руке появилась колбочка с голубой жидкостью. Вот, мой подарок. Надеюсь, ты используешь предоставленную возможность со всей ответственностью. Это что? Взял Оливер в руки склянку и начал рассматривать загадочную субстанцию на свет. Сыворотка суперсолдата, ответил я прямо. Аналог знакомого тебе Миракуру, только без побочных эффектов, проверена на себе. Она сделает тебя в разы сильнее, а также сократит твою потребность погружения в сон. Ты же явно хотел, хоть и не мог, испытать чувство взрывной силы, которым обладали те, кто принимал Миракуру. Теперь у тебя такая возможность есть. Ты это серьезно? Потрясенно проговорил Стрела. Ты вот так просто отдаешь мне настолько ценную вещь? Да, сказал я просто, словно моя щедрость была обыкновенным явлением. Ты, герой Олли, и у тебя есть семья, друзья, народ Стар-Сити, которых ты хочешь защитить. Это благородное стремление, и мне хочется поддержать тебя и твой тяжкий выбор. Так что, можешь не благодарить, просто работай побольше. Спасибо, друг, сказал Оливер, голос его звучал и взволнованно, и воодушевленно одновременно. Он бросил короткий взгляд в сторону Теи, затем Фелисити робко улыбнулся. Этот подарок значил для него намного больше, чем просто прирост силы. Он стал для Оливера дополнительной гарантией безопасности и возможностью посвящать теперь себя защите близких людей целиком и полностью. Одну спасательную карту я ему уже дал однажды, а именно, эликсир Лазаря на каждого члена команды, теперь же вручил еще одну. Однако, помимо сыворотки, у меня есть для него еще один небольшой подарок в виде информации, о чем я и сказал герою. «Какая?» – насторожился Куин, ибо привык получать только плохие вести. «Эй, не стоит так сильно нервничать, новость-то хорошая. Хотя погодите, а хорошая ли она?» – задумался я на мгновение. «Хм, сложно сказать однозначно. С одной стороны, это должно быть радостной вестью, но с другой, за ней тянутся ужасные истории лжи, предательства, ненависти и злобы. Алекс, хватит нагнетать», – проворчала Тея, скрестив руки на груди. «Рассказывай уже, ребят, а может не стоит слушать?» – предложила мисс Смоук. «Вдруг это что-то страшное, после чего мы разочаруемся друг в друге и даже станем врагами?» «Фелисити, не преувеличивай», – успокоил Оливер свою невесту. «Говори, Алекс». «Хорошо, слушай внимательно. КХМ, сегодня в мэрии в то время, как ты давал присягу, я заметил в толпе одну девушку. Пока ничего странного. Все в духе Алекса», – пожала плечами Тея. «Мы с ней разговорились, и, в общем, она твоя сводная сестра». Все изумленно округлили глаза. «Я уже ждал, что кто-нибудь выронит из рук бокал, но обошлось». «Что, это она тебе сказала, не зная, как реагировать?» – спросил глава дома. «Нет, я знаю это сам. А говорили мы с ней о жизни в целом, а непосредственно о тебе, только между прочим, ибо тебя она не слишком-то и жалует. У меня есть еще одна сестра», – пораженно пробормотал Куин. «Да, по отцовской линии. Твой отец, провел когда-то время в компании женщины по имени Казуми Адачи, и у них родилась дочь Эмика». «Эмика, погоди, ты сказал, что она меня не жалует?» «Это мягко сказано. Не знаю, стоит ли тебе рассказывать все, но, ладно, так уж и быть, поведаю тебе печальную судьбу твоей сестры. У меня почему-то вспыхнуло чувство дежавю. Помнится, я также рассказывал когда-то Брюсу о том, что у него есть сын, о существовании которого он даже не подозревает. Похоже, у меня судьба такая, сообщать людям о наличии у них родственников, о жизни которых они даже не предполагают. Никто из команды «Стрелы» не спросил меня, откуда мне все это известно. Кажется, они уже свыклись с тем, что я знаю многое и даже то, о чем другие совершенно не догадываются, а потому просто молча слушали мой рассказ. Эмика росла без отца, хотя и прекрасно знала, чья она дочь. Роберт Куин оставил их с матерью одних и прервал с ними все связи. Однажды в жизни девушки появился загадочный человек по имени Данте. Он стал для Эмика наставником, обучил ее сражаться, превратил в смертоносную воительницу, а после заставил присоединиться к тайной преступной организации «Девятый круг». Но девушка не оставляла надежду стать когда-нибудь членом семьи Куин. Повзрослев, она пришла к своему отцу с бизнес-планом, ожидая, что тот оценит ее навыки предпринимателя и вложит в ее проект деньги. Но он этого не сделал, ибо был намерен компанию полностью завещать своему сыну, Оливеру. Для Мика это стало последней каплей, и девушка окончательно разочаровалась в своем отце, что даже не сообщила Роберту Куину о том, что корабль, на котором тот собрался отправиться в круиз, намеревается потопить Малкольм Мерлин. После всех этих событий она просто продолжила тренироваться и оттачивать свое боевое мастерство, что в конечном итоге позволило ей возглавить организацию «Девятый круг». Не так давно ее мать умерла, была убита неизвестным преступником. Эмика поклялась отомстить убийце, а заодно и обесчестить семью Куин, которая разрушила жизнь ее и ее матери. То, что в ее злоключениях виноват один Роберт Куин, девушку уже совершенно не волновало. Закончив историю несчастной Эмика, я стал ждать уточняющих вопросов, но их не последовало. «Мы даже не знали о ее существовании», – вздохнула Тея. «У отца всегда хорошо получалось зарывать свои секреты», – печально отозвался Оливер. «Эй, ты в порядке?» – обеспокоенно спросила Фелисити. «Да, я уже смирился с тем фактом, что мой отец многое скрывал от нас. Алекс, ты сказал, что Эмика стала главой девятого круга. Кстати, да, ты имел в виду то самое могущественное тайное общество, возникшие еще в древние времена и отвечающие за перемены, происходящие в человеческом обществе, и при этом всегда действующая из-за кулис, решила уточнить мисс Смоук. Мы и сами-то узнали о них буквально недавно, да и то ничего конкретного. Верно, именно об этом тайном обществе я и говорю. В том, что Эмика стала их главой, ничего удивительного нет. На самом деле, она стала кем-то вроде полевого командира. У них есть совет, состоящий из высокопоставленных членов, которые выбирают определенного человека в качестве лидера девятого круга. Но организация в любом случае подчиняется только указаниям, принятым коллегиальным решением самого совета, а также находится под непосредственным его командованием. А мнение лидера девятого круга в тех или иных вопросах хоть и важно, но не обязательно. Они точно что-то задумали. Неспроста же Эмика появилась именно сейчас. Что же они намерены делать? Спросил Джон Дигл, уставившись на меня так, будто я знаю ответы на все вопросы. Хороший вопрос, Джон. Итак, кто сможет на него ответить? Приз, шоколадка. Уничтожить Стар-Сити? Предположила Тея. Разве может быть что-то еще? Каждый желает разрушить наш город. И это правильный ответ. Ваш приз, мисс, вручил я девушке обещанное вознаграждение. Эмика слишком озлоблена на Куинов, пожалуй, даже слегка тронута умом. Она намеревается превратить звездный город в руины и уничтожить наследие семьи Куин. «Все у нас не как у людей», — уничижительно произнес Оливер. «Да уж, хорошего здесь немного. По знакомой мне хронологии Эмика должна была появиться значительно позже. Но, видимо, из-за моего вмешательства или из-за того, что Дэмиен Дарк слишком рано вышел из игры, девушка предстала именно сейчас. Не знаю, к чему это приведет, насколько это плохо и плохо ли вообще, я просто решил. Единственное, что я могу делать в таких ситуациях, это плыть по течению и решать проблемы по мере их поступления. А спорить и ругать канон, занятие бесполезное. Пока я рассказывал ребятам о девятом круге, мне вдруг подумалось, а какая это уже по счету организация, тайно правящая миром истине, и сколько еще их разбросано по свету. Интересно, а другие тайные общества, которых пруд-пруди в этом мире комиксов, хотя бы знают о существовании других тайных обществ, или они считают себя единственными, неповторимыми, умными, древними и загадочными? Вот на этакой вопрос я бы хотел получить ответ. Просто этих самых закулисных клубов интриганов слишком много, так много, что даже становится смешно. Ладно, я рассказал Оливеру о его сестре, ее планах и намерениях в отношении него и Стар-Сити. Остальное новому мэру предстоит выяснить самому, и самому придется решать, как предотвратить надвигающуюся катастрофу, остановить древнюю террористическую организацию и примириться с сестрой. Уверен, у него все получится. Буду держать за него кулачки. Ну, а ежели не сдюжит, я чуток помогу. Тем более, что после того, как он станет суперсолдатом, его возможности существенно возрастут. Что ж, не будет с этим тянуть. Приступим сейчас же. Я материализовал посреди комнаты высокотехнологичную капсулу, в которую спокойно мог разместиться любой человек в полный рост, и с наидобрейшей улыбкой обратился к зеленой стреле. «Раздевайся и в печь». Глава 226. Тупой и еще тупее. После 10 вечера мы с Тией оставили ребят одних и отправились гулять по улицам ночного города. Оливер успешно преобразовал свое тело под воздействием сыворотки Эрскина и стал совершенным человеком. Теперь, когда зеленая стрела стал суперсолдатом, преступником, прежде чем выбраться из тени, придется не единожды подумать, а стоит ли. Но наш Робин Гуд был не единственным, кто получил сегодня подарок и стал сильнее. Сразу после преобразования Оливера, я преподнес ей сок сердцевидной травы, чтобы усилить девушку еще больше. Эликсир Лазаря, из-за того, что Тея была воскрешенным человеком, повлиял на нее непредсказуемым образом. Он в несколько раз усилил ее физические показатели, поставив героиню в один ряд с прошедшими модификацию тела суперсолдатами. И именно из-за этого я не мог дать ей сыворотку Эрскина, ибо она работает только на обычных людях. Но у сердцевидной травы подобного ограничения нет. Если сравнить эти два усилителя, то сок травы ваканцев на фоне сыворотки Эрскина смотрится выигрышнее. Да и по времени создания они стоят на разных уровнях. Процесс синтезирования препарата суперсолдата отнимает много времени, в то время как сердцевидную траву, благодаря силе ядовитого плюща, можно выращивать относительно быстро. Но так как сыворотка для Оливера уже была готова, я не стал менять ее на сок травы. Выпив нектар таинственного растения, Тея погрузилась в сон. Очнувшись, она горько заплакала. Оказывается, как Тея рассказала нам уже после того, как успокоилась, она повстречала во сне свою почившую мать. Эта встреча показалась ей столь реальной, что Тия не смогла сдержать слез. «Я не мог не сообщить ребятам, что этот цветок на самом деле обладает способностью взывать к душам умерших». Услышав настолько поразительную вещь, Тия и Оливер еще некоторое время молча взирали на мою персону, не понимая, откуда у меня может быть так много невероятных и загадочных вещей. В общем, хоть Тия и захандрила на некоторое время после неожиданного разговора с матерью, оправилась она от этого довольно быстро и, вернув себе радостное расположение духа, сказала, что была очень счастлива вновь увидеть свою маму и что очень благодарна мне за такой драгоценный, неповторимый подарок. Я, чтобы окончательно отогнать от любимой девушки тоскливые мысли, поспешил вручить ей еще один презент – боевое ожерелье, состоящее из наноботов, превращающихся в защитный костюм. Я мог быть уверен, что с этой броней ничто, ну или почти ничто, не сможет угрожать жизни Тии. Девушка была в восторге, настолько, что даже когда мы шли по улицам города, не могла оторваться от украшения. Особенно ее привлекла функция, позволяющая перестраивать внешний вид ожерелья по своему вкусу. Данная опция была загружена в очки голограммы, и Тия за время нашей прогулки умудрилась сменить дизайн украшения более десятка раз. «Очень забавная вещица», — весело засмеялась лучница. «Ты подарил мне ее, потому что беспокоишься о моей безопасности?» «Ну, разумеется, ты моя девушка и тем более героиня, которая чуть ли не каждый день подвергает свою жизнь опасности. Если ты будешь носить эту броню, я буду спать спокойнее». «МММ», — задумалась девушка. «Просто я буду единственной в команде, у кого есть подобный защитный костюм. Было бы лучше, если бы у каждого была подобная броня», — озвучила девушка свои внутренние переживания. «Прости, Тия, но, к сожалению, производство такого ожерелья стоит огромных денег. Но проблема даже не в них, а в виброниуме, минерале, который чрезвычайно трудно достать. Я ведь уже сказал Оливеру, что если он раздобудет виброниум, я готов принять его заказ на производство брони. 300 млн за комплект, не многовато ли?» Включила Тия режим генерального директора, пытаясь сбить цену. «Цена справедливая, учитывая состояние вашей компании, не обеднеете. К тому же темный рыцарь из Готэма заплатил ровно такую же сумму», — поведал я ей немного инсайдерской информации. «Я был вовсе не против снабдить зеленую стрелу боевым костюмом, но только если он сам предоставит материалы, ибо виброниума мне и самому не хватало. Бродя бесцельно по улицам Стар-Сити, болтая обо всем на свете, словно пытаясь наверстать упущенное, мы с Тией не заметили, как прошли достаточно много. Пора было возвращаться домой, где мы должны были наверстать не менее важное и не менее приятное дело. И как только мы повернули обратно, моя интуиция начала посылать тревожные сигналы. Нет, нам не угрожала никакая опасность. Скорее, мое шестое чувство указывало мне на то, что кто-то попал в беду, и призывало меня скорее спешить на выручку. Я рассказал об этом Тии и предложил сходить туда, куда вела меня интуиция, вместе со мной. «Пошли», — воодушевленно согласилась героиня. «Я за любой кипиш, если в нем участвуешь ты. Твои слова, как бальзам на душу. Ты у меня самая лучшая. Пошли уже, может, кому-то действительно необходима наша помощь». Стала она меня подгонять. «Видимо», — в Тии заговорила внутренняя героиня, — «ты говорил, что твоя интуиция просто так не пищит». Мы спешным шагом, позже переросшим в бег, прибыли в небольшой, аккуратно облагороженный сквер, обустроенный возле новеньких высотных зданий, точно зеленый уголок природы внутри каменных джунглей. Все здесь было миниатюрно и уютно. Низенькие кустарники, садовые скамеечки, фонтанчики, мощенные мелким булыжником дорожки – красота. Единственное, что не вписывалось в атмосферу этого чудного места, это два грозных амбала, нависших над молодой девушкой, которая в ужасе от происходящего вжалась в спинку скамейки и испуганно озиралась. Один из громил, бесцеремонно водрузив ногу на скамью, что-то кропотливо толдычил оробелой барышне. «Мда, если бы я в Готэме позволил себе вот так ногу на лавочку закинуть, меня бы на следующий день в темном переулке бабушки бы пристрелили. А тут вон оно как». Уже оказавшись в этом районе, я стал догадываться, кто находится в беде. Моя интуиция кричит об опасности только тогда, когда эта самая опасность угрожает либо лично мне, либо людям мне не безразличным. Я не бывал в этом месте раньше, но где мы находимся и кто во мне нуждается, понял сразу, потому что именно в этих новостройках я приобрел квартиру для новой сотрудницы, Элизабет Брандт. Как несложно догадаться, два ходячих тестостерона наседали, пугая своими громоздкими фигурами, нашу милую секретаршу Бетти. И я уже начинаю злиться. Ладно, не будем бежать впереди паровоза, попробуем решить все как цивилизованные люди. Для начала неплохо бы разобраться в ситуации, а уже после бить всем морды. «Здрасте», — окликнул я Гопоту, при этом улыбаясь во всю ширину рта, ведь, как известно, улыбка всех раздражает. «Чем вы заняты, люди злые?» Мужики подняли свои бандитские рожи, оценили меня взглядом и недовольно нахмурились, а Бетти посмотрела на меня непонимающим взглядом, видно, от неожиданности совсем растерялась. «Ты чего-то забыл здесь, паренек?» – проговорил один из амбалов с короткой стрижкой, которого я, пожалуй, буду звать Стриженый. «Вали, куда шел?» – огрызнулся второй, у которого на правой руке недоставало двух пальцев. «ХМ, этот будет именоваться Столяром». «Так я уже пришел, куда шел?» – ответил я, не прекращая улыбаться. «Может, расскажете, что здесь происходит?» «Общение», – деловито бросил Столяр. «Узнал, а теперь ножками потопал. Я все же малость подзадержусь». «Нет, мистер Рид, уходите», – сорвавшимся голосом проговорила Элизабет. «Все в порядке, я сама со всем разберусь. Вы только посмотрите на эту девицу. У нее проблемы, а она печется о других. Похоже, мисс Брандт больше даже не за себя боится, а за нас. Какая милая девушка». «Так значит, ты ее знакомый?» – злорадно усмехнулся Стриженый. «Теперь все ясно. Ну раз уж ты ее знаешь, быть может одолжишь ей денег, она нам должна. Я вам уже все отдала», – выкрикнула Бетти и попыталась встать, но крепкая рука, грубо державшая ее за плечо, не дала ей даже шелохнуться. «Проценты, милочка, проценты. Я вам и проценты отдала». «Не все», – покачал головой Стриженый. «Ты считала 20%, а надо 30%. Инфляцию еще никто не отменял, так что с тебя еще 150 тыс». Девушка сжала зубы, бросила на негодяя наполненный неимоверной злобой взгляд и ничего не сказала. Она поняла, что какие бы доводы сейчас ни привела, слушать ее не станут. Хотя чего еще следовало ожидать от мафиози? Даже когда ты принесешь им всю положенную сумму, они продолжат доить тебя под предлогом возросших процентов. Ничего не меняется. Говорите 150 тыс, вот ваши деньги, материализовал я в руке нужную сумму. Берите и уходите. Отныне ее долг закрыт. Нет, мистер Рид, не надо, запротестовала Брандт. Я сама найду деньги. Заткнись, прервал ее Столяр. А ты, я смотрю, у нас богатенький Буратино. Расчехли свои карманы и вали отсюда, пока я добрый. Только барышню свою оставь, со мной ей будет лучше. Эй, девочка, я ведь прав, такой задохлик не сможет тебя удовлетворить, тебе нужен такой мужчина, как я. Тия прикрыла рот ладошкой, ее чуть не стошнило, когда амбал начал демонстрировать мышцы, выпирающие из-под майки, словно туго обвязанные шпагатом огрызки колбасы. Мозгов, конечно, не видно, но, когда их не хватает, заметно, вздохнул я от тупости преступника. Да, несмотря на то, что я впитал огромное количество разных усилителей и обрел нечеловеческую силу, я не превратился в перекоченного остолопа. И задохликом меня мог назвать, разве что слепец. В росте этим двум бычарам породы бельгийская голубая я нисколько не уступал, а Стриженного даже превосходил. У меня были ярко выраженные рельефы мышц, но за свободной одеждой в глаза они сразу не бросались. Быть перекоченным, как этот ходячий тестостерон, явно переевший анаболиков, меня никогда не прельщало. Поэтому надеюсь, что ни один усилитель такого сюрприза однажды не выкинет, а оставит мне то тело, которое я собственным упорным трудом изваял. Столяр, важно задрав нос и растянув на лице глупую ухмылку, стал медленно приближаться к нам, похотливо подмигивая при этом моей спутнице. Тия смотрела на приближающегося амбала абсолютно бесстрастным взглядом. Для нее это был всего лишь безмозглый олух, который не знает, на кого бычиться. «Девочка, иди ко мне», — подстегивал ее Столяр. «Ну ты и отважный парень», — восхитился я бесстрашию противника. «Это если утрировать, так то ты дебил тот еще. Это же надо, так разговаривать с той, кто может разорвать тебя на части, притом не двигаясь с места». После того, как Тия выпила сок сердцевидной травы, ее физические показатели возросли в разы. Даже Оливер, ставший теперь суперсолдатом, не может сравниться с ее нынешней мощью. А этот имбецил смеет вот так с ней разговаривать? Да, правильно говорят, невежество, счастье. Ты че сказал? Приблизившись, злодей схватил меня за воротник пиджака рукой, на которой присутствовали все пальцы. Быстро расчехли карманы. Нет, пожалуйста, он здесь ни при чем. Не трогайте его, взмолилась Элизабет. Ни тени эмоций не появилось на моем лице. Я поднял руку. Одним движением отцепил хват противника и с хрустом сжал его указательный палец в клещи. Все это произошло так быстро, что лишь когда столяр пустился в дикий визг, стриженные и Бетти осознали, что произошло. Столяр кричал, бился в агонии и еле держался, готовый упасть на колени. А я-то всего лишь слегка надавил на его палец. Должно быть, вот так себя чувствует Супермен, когда встречает на своем пути обыкновенных преступников без суперсилы. Я уже давно перерос подобные потасовки, и при моих нынешних возможностях мне уже зазорно биться против людей, не обладающих суперсилой. В такие моменты я чувствую себя высшим созданием, имеющим право вершить судьбы низших. Однако я ни в коей мере не собираюсь отказываться от таких вот нравоучительных мер. Этот урод, мало того, что угрожал Бетти, так еще и посмел позариться на мою даму. Я считаю, что каким бы ты ни был идиотом, все же стоит знать о гранях, которые нельзя переступать. Пока столяр орал во все горло и никоим образом не мог вырваться из моего хвата, стриженный, изумленно вытаращив глаза, наблюдал за плачевной ситуацией своего напарника. Вначале я думал, что он тут же стремглав побежит выручать друга, но я ошибся. Все же стриженный оказался поумнее столяра. Видимо, поэтому у него на руках все пальцы были на месте, в отличие от его менее сообразительного напарника. Элизабет также удивленно взирала на громилу, от невыносимой боли бьющегося в истерике возле меня. Должно быть, сейчас его фигура в ее глазах уже не виделась такой устрашающей и громадной, как раньше. «Отпусти его!» Спохватился наконец стриженный, но двигаться не спешил. «Ты хоть знаешь, на кого мы работаем, учитывая, что вы пришли выбивать долги у мисс Брандт? Я склонен предположить, что вы шестерки Блэки Гэкстона», — ответил я, чуть сильнее надавив на палец столяра. «Ой, неужто переборщил? Прости, боюсь, твоему пальцу пришел конец. Его уже ничего не спасет», — произнес я, рассматривая тонкую пластину, обтянутую кожей. «Ну, ничего, мне кажется, что так даже лучше, а то это какой-то непорядок. У тебя на правой руке не хватает двух пальцев, а на левой все целы. Не переживай, я все исправлю», — улыбнулся я качку, который куда-то растерял все свои хваленые мышцы, и схватил его за другой палец. «Я вновь сделаю твои кисти симметричными». Крики агонии продолжились. Сдается мне, что прямо сейчас для столяра я был подобен самому ужасному дьяволу. Стриженный уже весь вспотел, ибо понял, что они столкнулись не с обычным человеком. Он вытащил из-за пазухи пистолет, но на меня направлять не стал, так как верно рассудил, что против меня это не возымеет эффекта. Стриженный приставил дуло пистолета к виску Бетти Брандт и принялся угрожать мне ее жизнью. «Я думал, ты сообразительный малый, но, видимо, я ошибся. Эх, и как ты такой тупой до этого дня дожил?» — проговорил я, не выражая никакого беспокойства.